Мне кажется, мой друг, что скоро мы это узнаем. Но я должен идти. Я провожу вас, — сказал я, вставая. Вы не сделаете ничего подобного. Я запрещаю. Он был так категоричен, что я с удивлением уставился на него. Он выразительно кивнул. Вы меня правильно поняли, дружище. До свидания. Когда Пуаро ушел, мне стало скучно. Я направился на пляж и стал разглядывать купающихся, не чувствуя в себе достаточной энергии последовать их примеру. Я представил, что среди них в каком-нибудь удивительном костюме веселится Синдерелла, но ее не было видно. Я бесцельно побрел по песку вдоль берега. Невольно пришла мысль, что в конце концов приличие требует, чтобы я навестил девушку. Этим история и окончится. А если я совсем не пойду, она вполне может навестить меня на вилле. Поразмыслив таким образом, я оставил пляж и направился в город. Вскоре я нашел отель «Дюпар». Это было довольно скромное заведение. Крайне неловко не знать имени леди, которой идешь. Чтобы не попасть в глупое положение, я решил зайти и осмотреться. Возможно, я увижу ее в холле. Я вошел, но ее нигде не было. Я подождал, сколько позволило мое терпение, потом отвел в сторону консьержа и сунул ему 5 франков. Я хочу видеть одну леди, которая здесь остановилась. Молодую англичанку, маленького роста, с темными волосами. Я точно не помню ее имени. Мужчина отрицательно покачал головой, подавив усмешку. У нас нет такой леди. Но леди сказала мне, что она остановилась здесь. Месье, должно быть, ошибся. Или, скорее, ошибалась леди, потому что только о ней справлялся еще один джентльмен. «Что вы говорите?» — удивленно воскликнул я. «Да-да, месье». Джентльмен, который описал ее точно так же, как и вы. А как он выглядел? Он был маленького роста, хорошо одет, чисто выбрит, с жесткими усами, голова у него была странной формы, глаза зеленые. Пуаро! Так вот почему он не разрешил мне проводить его до станции. Какая дерзость! Я был бы благодарен, если бы он не совался в мои дела. Неужели он думает, что за мной надо присматривать? Поблагодарив консьержа, я в растерянности ушел, все еще разозленный на моего недоверчивого друга. Но где же эта леди? Я умерил свой гнев и попытался разобраться. По-видимому, она по ошибке назвала не тот отель. Но потом другая мысль пришла мне в голову. Была ли это ошибка? Может быть, она намеренно скрыла свое имя и дала неверный адрес? Чем больше я думал, тем больше убеждался, что моя последняя догадка верна. По каким-то причинам она не хотела, чтобы наше знакомство переросло в дружбу. И хотя полчаса назад я думал точно так же, мне не нравилась перемена ролей. Все это происшествие глубоко меня расстроило, и в крайне плохом настроении я пошел к вилле Женевьева. Я не вошел в дом, а направился по тропинке к маленькой скамейке около сарая и угрюмо уселся там. Мои мысли нарушили голоса, раздававшиеся поблизости. Мгновенно я понял, что они доносятся из сада виллы Маргарит и быстро приближаются. Заговорил женский голос, и я узнал Марту Добрейль. «Дорогой», — произнесла она, — «неужели это правда? Неужели кончились все наши беды?» «Ты это знаешь, Марта», — ответил Жак Рено. «Теперь нас ничто не разлучит, любимая. Устранено последнее препятствие нашему браку. Ничто не может отнять тебя у меня». «Ничто!» — прошептала девушка. «О, Жак! Жак, я боюсь!» Я решил уйти, не желая подслушивать тайны влюбленных. Поднявшись, я увидел их сквозь изгородь. Они стояли неподалеку лицом ко мне.